Мы начинаем вторую лекцию, вторую часть лекции по теме «Третий дом», «Третий астрологический дом», астрологический аспект в ключе взаимоотношения в семье, гармонии в семье. И мы продолжаем изучать тему «Воля и желание» главным образом. Таланты также. Я начну с вопроса. С вопроса, который был задан на прошлой лекции, но в силу уже ограниченности во времени, я не дал на него ответ. Вопрос состоит в следующем. Возможно ли отменить желание, которое уже было объявлено, которое уже было бы заказано? Как бы, возможно ли отменить? Если человек был сконцентрирован на каком-то желании долгое время, и спустя какое-то время он понял, что это, может быть, не только не нужно ему, но и опасно. Что в этом случае делать желаниями? Кто-нибудь имел такой опыт? Сталкивался с таким? Да? Что все очень хотели жить в развитой капиталистической стране, но вдруг поняли, что это не так просто в ней выжить. Жить не можно, выжить труднее. Разные темы, например, часто. Люди строят отношения, добиваются, там, например, мужчина добивается женщины, женщина ищет расположение мужчины, позже, когда они оказываются вместе или вступают в брак, хочется заменить это желание, отозвать его. Во-первых, я хотел бы сказать несколько слов еще раз, об этом говорили на прошлой лекции, о синдроме страха желаний. Почему сам вопрос отменить желание появляется часто? Почему такой вопрос появляется? И нередко из-за осознания, из-за развития знания. Человек в своем сознании поднялся выше, чем те желания, которые были оформлены, объявлены, усилия на которые были направлены некоторое время назад, когда его сознания не было. Порой мы очень часто, если мы встречаем людей, обладающих истинным духовным знанием, у нас начинается очень интенсивный прогресс сознания и очищение интенсивно. И поэтому наши желания меняются просто на глазах. Они в какой-то момент начинают идти вразрез с желаниями тех людей, которыми мы себя окружили. Мы понимаем, что больше нам желания этих людей не интересно. Начинается конфликт, определенный конфликт в среде. Или, по крайней мере, некоторое такое, как сказать, замораживание отношений. Если человек получает истинное знание, у него начинает очень большая трансформация сознания, и она выражается главным образом в трансформации своих целей, то есть своих желаний, другими словами. Это один из нюансов, почему мы можем менять свои желания. Чтобы ответить на этот вопрос, я должен разделить вот эти два аспекта. Почему человек может захотеть поменять свои желания? Люди, которые не особенно понимают механизм желаний и не имеют веры в том, что желание является вселенским законом, это так, это объявлено ведами. Желание обречено на исполнение. Мы не можем не желать в силу своей духовной природы. Желания не могут не реализовываться, потому что так устроен этот мир, он предназначен для исполнения наших желаний и для того, чтобы мы поняли, что как дорого они стоят, когда мы пытаемся по своей схеме жить. Это не лунопарк, как бы, где нам абонемент дали, и мы должны просто реализовать свои желания. Чтобы мы поняли, насколько цена несоразмерна с достижимым, с тем, что мы достигаем. Поэтому человек, развивающий знания, он начинает понимать, что его желания начинают очень быстро сублимироваться. Но как же быть с теми, которые уже как бы объявлены, оформлены, в направлении которых были сделаны усилия, в реализацию которых вовлечены люди были другие? Вторая форма, почему человек может отказаться от своих желаний, это психологический феномен такой, секрет которого кроется в истории живого существа, в истории каждого из вас, пребывания в этом материальном мире. Дело в том, что проживая жизнь за жизнью в этом материальном творении, в этом мире, каждый из нас опыт, пережитый в самых различных телах, в самых различных областях этого творения хранит внутри себя. То есть это бесспорный факт, подтверждаемый всеми ведами, что тонкая память хранит весь пережитый опыт нами с незапамятных времен. Именно этот опыт и, по сути, удерживает нас от прогресса. Я вам говорил, что есть опыт форм жизни, в которых желание практически ничего не решает. Инстинктивных форм жизни, низших форм жизни. Он тоже хранится там. Тоже хранится там. Я знаю, что в зале есть последователи теории, или люди, принявшие теорию, или как бы не соглашающиеся с какими-то аспектами кармы, которые где-то так или иначе ознакомились с идеей о том, что, которая на английском звучит так, такая теория. Once human, always human. Однажды человек, всегда человек. Бытует такая теория. Я не буду сейчас как бы анализировать, через какие источники она пришла, в чем там проблема была. Но идея о том, что однажды став человеком, у вас нет шансов стать кем-то еще, не поддерживается ведическими писаниями. Но не об этом сейчас речь. Речь о том, что мы прошли очень много циклов от развитых форм до низших форм, затем опять до развитых форм. То есть эта эволюция, она очень странная. То, что представляется эволюцией сознания живого существа, она похожа на дурной сон. Результатом эволюции, которого является проснуться и больше этого не смотреть вообще. Да? Дурной бесконечный сон. Хорошо-плохо, хорошо-плохо. Интересный сон, очень приятный, радостный, светлый, лазурный берег, пальмы, море. Проснулись, решили, надо досмотреть. Легли, опять пальмы вроде лазурные, потом раз, вас уже рвут на части. Как бы не то досмотрел, как бы не. Да? То есть какой-то кошмар превратился все. То есть этот мир, он так устроен, что в нем каждому живому существу дается возможность реализовать свои желания, но она дается по очереди, потому что маловероятно, чтобы одновременно все могли достигнуть желаемого. Маловероятно. Особенно если каждое живое существо движимо своим эгоизмом. Эгоизм проявляется главным образом не в том, что я хочу достигнуть желаемого, а в том, что я хочу получить это в первую очередь. В этом эгоизм. Нет проблем. Получите желаемое. Каждый. Но я хочу сейчас в первую очередь, или по крайней мере, вы здесь не стояли, по крайней мере, в таком режиме. Знаете, да? Вы здесь не стояли. Больше двух банок в одни руки не давать, кто-то кричит там из конца. Да? В этом материальном мире все рассчитано, по банке каждому. Но только надо отстоять свою, и влазить нельзя никуда. Все. И это его жестокие условия. Что нужно, первое, как в очереди, иметь деньги, во-вторых, сохранять свою очередь, раньше не получишь, и больше двух банок в одни руки не дается. Все. То есть жесткое тут. Всем хватит, но соблюдаются такие условия. Что поздно и рано желание исполняется, но оно не может исполниться раньше, чем для этого сложатся все необходимые обстоятельства. Есть условия, когда человек может достигнуть, как бы форсировать эту систему. Но для этого ему приходится как раз выходить из своей эгоистической схемы. Поэтому второй тип, из-за того, что мы... Второй тип страха перед желаниями. Второй тип. Первый – это не страх, это разум. Человек поднялся выше собственных желаний. Вот теперь кто-нибудь хочет поехать в Польшу любой ценой, или в Индию, в профсоюзе получить путевку в Индию любой ценой, или в Болгарию съездить любой ценой. Вот кто-нибудь хочет в Болгарию попасть любой ценой. А многие хотели попасть. Даже в партию для этого вступали, чтобы ездить в Болгарию и в Германию. Сейчас это звучит абсурдно совершенно. Абсурдно. Совершенно. Если бы вас высадили в 82-м году из автобуса около отеля гостиницы тогда, Латвия, вы бы не поняли, что произошло, вам бы плохо стало, мог бы очень трансформация психически начаться. Вы не поняли, что произошло. В 79-м тем более, или в 75-м. С нашим ожиданием, восприятие ценностей, конечно, здесь среди вас есть глубоко духовные люди, которые не поддаются этим временным изменениям, и ваши интересы сохранены так же, как они были когда-то, 10-15 лет назад, сейчас они такие же. Может быть, горько осознавать, что у остальных эти интересы как бы в другую сторону стали, более материальны. Но второй вид страха перед желаниями состоит в том, что среди всех страданий, пережитых в материальном мире, один из самых страшных страданий является глубоко эмоциональное психическое страдание такого вида, что, оказавшись на грани достижения счастья, живое существо необратимо утрачивает эту возможность. То есть, когда, оказавшись на грани счастья, по тем или иным причинам, по тем или иным влияниям, по тем или иным влияниям судьбы, планет, человек вдруг понимает, что он потерял счастье, выскользнуло из рук, что называется. Или спасение, или избавление от страданий. Самое мучительное для живого существа, самое трагическое состояние. Поэтому импринты этого порядка хранятся очень долго и очень глубоко, и всякий раз отзываются на похожие ситуации. Но давайте посмотрим, что является похожей ситуацией. Похожей ситуацией является приближение счастья. Когда пережито многократно и почти уже полное достижение счастья или спасение, избавление страданий, и потом по тем или иным причинам мы переживали крах надежд своих. В конечном итоге в живом существе формируется страх перед счастьем, страх перед тем, чтобы желать в полную меру. Это называется страх разочарования или страх бессилия. Поэтому многие люди отзывают свои желания именно тогда, когда исполнение желания остается близко. Кто-нибудь переживал такое в повседневной жизни? Женщина страшнее всего становится тогда, когда он делает предложение многим. Пока он просто ухаживал, вроде очень интересный, очень хороший человек, все нормально, и, да, а потом начинается: «Пашка, солнце, я тебя люблю, но замуж не хочу». Да? Почему так? Песня такая есть. Да? Потому что люблю, но я не хочу тебя подпускать так близко, чтобы ты мне сделал одно из тех страданий ужасных. Писания говорят, нет более страшного страдания. Например, в моей практике человек знакомится с девушкой, 30 лет, ему 30 лет, она моложе его, и очень близкие отношения, вот это та, которую искал, через год она умирает от рака. Да, через год. То есть они знакомятся, через несколько месяцев диагноз, еще чуть-чуть и все. Вот эта схема в миру, вот среди нас, как она реализуется. И она напоминает тысячи таких ситуаций ужасных. Поэтому, когда мы порой, если мы не имеем полной веры, если мы не имеем знания о том, каким образом нам очищать свое сознание, очищение сознания, главное, заключается очищать его от этого опыта. Потому что он, это опыт, который, кажется, нам, мы говорим, опыт, он дает безопасность, мы понимаем себя, как вести. Но Писание очень жестко говорят, здесь вообще нет места безопасного. Сколько бы вы ни накопили опыта, здесь, как русские, извиняюсь, говорят, не понос, так золотуха. Здесь обязательно есть какой-то изъян. Обязательно. Это место изъянов. Они предупреждают. Поэтому у нас формируется такой страх на основе многих разочарований и неудач. Страх приближающегося счастья. Представляете? Не потому, что само счастье пугает, а потому, что материальное счастье часто содержит в себе... Это кошелек на веревке. У каждого кошелька на веревке на другом конце, на леске, сидит мальчик мерзкий. Или три мальчика, которые будут смеяться над вами, когда вы потянетесь и упадете, протянувшись за ним. Или горшок цветочный привязан. Это материальный мир. В нем очень все взаимосвязано. Вам стоит поднять кошелек на дороге и сказать: вот настал тот день, я богат, я сказочно богат. В это время падает горшок сверху. Он привязан на том конце веревочки, которая привязана к кошельку. Да? Страх перед вот, такого вида страданием создает страх перед счастьем. Настолько блокирует, что даже в духовной сфере человек боится прогрессировать. Он даже боится людей, которыми к нему расположены. Люди боятся, что их прикормят, что их приласкают, что им дадут знания, дадут заботу, а потом скажут: так, с вас 10% ежемесячного дохода. Ну там, кто как называет это, да? Да, 10%, пожалуйста, внесите, иначе мы не можем продолжать любовь и заботу о вас. Прикормили и опять, понимаете? Такой страх. Потому что в материальном мире каждое живое существо эгоистично пытается эксплуатировать. То есть мои желания ставятся в центр всего. Значит, все остальные на службу. Все на службу фронту. Да? Все должны... Это главная проблема ментальная. Если в этом мире мы любим всех, кто помогали нам достигнуть желаемого, и не любим тех, кто мешал нам достигать желаемого. То есть главная классификация — друзья и враги. Конечно, для людей высоко развитых другая классификация, разумеется. Но в материальном мире, если мы подумаем, вот за что реально есть кому-то неприязнь? Потому что он помешал мне достигнуть каких-то вещей, стать счастливым. А кого-то любим за то, что он помог мне достигнуть этого. Такая классификация. То есть идея о том, что вообще-то все должны служить мне. То, в принципе, этот мир, он для того, чтобы мои желания, все, кто есть в нем, они тоже должны больше или меньше это уважать. Но секрет в другом состоит в том, что сначала осмотреться вокруг и понять, что, по-моему, я тут не единственный, кто что-то желает. Явно я не единственный. Вот это секрет. Это есть как бы, это есть духовный прогресс. Оценить, что у людей есть другие концепции счастья, есть другие желания. Очень трудно. Поэтому практика, нужна практика для того, чтобы об этом помнить. Нужно начинать что-то делать для других людей. Когда опыт, когда видишь исполнение желаний другого человека, то как бы это больше не гнетет. Пережитое счастье от того, что ты поучаствовал в исполнении других людей, их желаний, достижений. Больше нету как бы этих тисков, что мне тут со своими желаниями среди 6 миллиардов, по крайней мере, человеческих живых существ, а еще есть много других живых существ, с которыми мы пересекаемся в своих желаниях. Мне очень трудно будет и очень долго будет, придется мучительно дожидаться, когда же его реализовать. Да? Может быть, не одну жизнь. Поэтому вопрос был задан такой, что как отозвать желание, которое уже осознанно как либо ненужное, либо как опасное. Да? То есть как заменить его. Есть два основные способа. Первый — неправильные желания, неправильные цели, они уничтожаются знанием. То есть говорится, что семена желаний – это один из видов кармы. Карма в форме семян. Карма в форме семян – это и есть как раз наше желание. То, что внутри нас чего-то хочет, нам что-то хочется. Ничто к этому не располагает, ничто нам ничем не грозит. Наша судьба еще не собирается вообще в этом направлении двигаться. Но у нас внутри есть очень настойчивое желание чего-то добиться. Это называется карма в форме семени. Ее на санскрите называют биджа-карма. Биджа значит семя. Как с этими семенами поступать? Есть два способа. Первый, их можно... Семена, если их жареные семечки, они не прорастают. Если посадить жареные семечки, купить пакетик и посадить, жареных подсолнухов не вырастет. Правильно? Это факт. Да? Поэтому, если вы жарили семена желаний, вряд ли они вырастут в зрелые подсолнухи. Как же они жарятся? На чем жарить? На каком масле? На сильном огне или слабом? Каждый решает это сам. Но огонь этот называется огнем знания. То есть, в чем огонь знаний? Огонь знаний состоит в том, вы скажете, ну да, сейчас вы нам расскажете, дадите знания, что все, ребята, это ерунда, все здесь бренно, не желайте ничего. Да? Все мы умрем. Вот это ваше знание, да? Нет, знание не в этом. Знание состоит в том, что вы разглядываете, глубоко анализируете всю цепочку, как предшествующую исполнению знаний всех исполнению желаний, так и последствий этого желания. То есть это называется ответственный способ желать. Это не называется ответственность. Мы имеем свободу на то, чтобы желать чего угодно, потому что оно все исполняется. Это наша свобода. Но как любая свобода, она влечет за собой ответственность, чтобы ты потом никого не обвинял в том, что теперь происходит в твоей жизни. Чтобы не было необходимости искать крайних. Почему я так страдаю, или почему у меня такие проблемы. И на самом деле, секрет кармы, мы как бы в ключе немножко астрологии изучаем этот предмет. Любая карма – это результат желаний. Вы скажете, ну такого я не могла пожелать. Такого я не могла пожелать, как со мной происходит. Такой работы, где я работаю, здравомыслящий человек не мог себе пожелать. Надо так себя ненавидеть, чтобы пожелать себе такое. Или таких родственников можно пожелать было только, я не знаю, врагу заклятому, а не самому себе. Как же вы утверждаете, что я пожелала все, что я имею, я пожелала сама? Странно? Да, результат желаний. Вся позитивная карма, вся хорошая карма, это результат ваших собственных желаний, наших собственных желаний. Вся негативная карма является результатом пожеланий других живых существ нам во след. Когда мы кому-то наступили, мягко говоря, на голову, ну просто надо было, в табуретке не было, надо было достать то, что нам нужно там. Желание близкого только кому-нибудь на голову встать и как раз бы дотянулся. Так бывает. И мы что там, иди-ка сюда. Не занят, да, встань здесь. Да. Мы желаем и достали. И мы уходим с этим плодом. А вслед нам человек говорит, чтоб тебе подавиться этим плодом, этим яблоком, да. Как бы боль, которую... Это не то, что люди обязательно проклинают. Боль, которую испытывает человек, которому вы в достижении своих желаний проигнорировали его желание, это есть уже вид ахимсы. Например, я могу желать донести до вас какие-то идеи, это мое желание, да? Но если я не считаюсь тем, что у вас могут быть свои взгляды на жизнь, то я уже совершаю насилие. У вас могут быть несколько отличные или сильно отличные от моих, от моего вида счастья, так скажем. Или, может быть, не оформленной вообще. Поэтому, если мы в достижении желаемого игнорируем чужой вид счастья или препятствуем достижению желаемого другими живыми существами, это приходит к нам потом как плохая карма. Поэтому обычно у нас судьба смешанного порядка. Мы имели правильную концепцию, чего желать, но не всегда имели правильную концепцию, как это сделать. То есть мы не учли, что наше желание может вылиться в проблемы для других живых существ. Поэтому в следующей жизни мы получаем как исполнение желаний, так и страдания, сопутствующие этому. Обязательно страдания. Это недавно по телевидению был фильм, я специально так его некоторое время ему посвятил, назывался «Чистота», «Frequency». Смотрели, где сын умершего отца связался с ним по рации и стал из будущего ему объяснять, как ему вести, чтобы избежать смерти. И когда он защитил от смерти отца, в результате нарушения цепочки событий, это такая фантастическая тема, развиваемая во многих писателей, погибла мать. То есть погибла мать. То есть там стечение обстоятельств таких, что... То есть у нас нету полной картины, понимаете, видения всего хитросплетения, взаимодействия, желаний живых существ, окружающих нас. Мы даже в голову нам приходит. Например, у меня болит живот, потому что туда попала какая-то палочка, которая беспокоит очень сильно мое пищеварение. И я говорю, вот хорошая таблетка, доктор мне ее дал, называется левомицетин. Левый — это слово левый. Левомицетин. Вот. И я говорю, сейчас я съем, и все, и всем палочкам конец. Съел, и точно всем палочкам конец, включая тех палочек, которые отвечали за мое пищеварение. И что я имею? У меня нет никаких неблагоприятных живых существ в моей, как это называется, фауна, да, микрофауна, да, или флора, микрофлора. Но и тех, которые помогали мне жить, собственно, тоже нет, я их всех одним махом. Потому что у меня нету полной идеи, как бы, последствий достижения моего желания. Мое желание было прекратить боль в животе. А вместо этого это стоило жизни многим живым существам, в том числе и тем, которые способствовали моему благополучию и здоровью. Поэтому это пример такой очень, ну, как бы анатомический, как сказать, медицинский. Но на самом деле мы в таком невежестве находимся не только в отношении природы нашей микрофлоры. Но мы, в принципе, не понимаем вообще, как мы связаны друг с другом. У нас нет ни малейшего понимания. Поэтому нет ничего дурного в том, чтобы достигать желаемого, в том числе и в семье. Но прежде чем достигать его, надо тщательно исследовать все ниточки, которые могут, понимаете, все связи, которые мы можем выдернуть, дернув одну ниточку. Да? Где оно оборвется, где оно дернется, мы не знаем. Это как большой клубок. Чтобы мы в узел можем завязать очень много других ниточек, желая просто вот сейчас вот вытащить побольше этой пряжи, да, из мотка. И результатом вот этого, результатом как бы безответственного желания является тяжелые последствия, то, что живые существа другие страдают, и они нам как бы отдают свою дань в форме, так сказать, не очень добрых пожеланий. Я говорю, никто не стоит сзади и не проклинает нас вслед. Просто чье-то страдание, оно оставляет нас. Мы записаны в файл чего-то страдания. Из-за того, что мы записаны в этот файл, это страдание приходит к нам. Даже человек может, этот человек может быть как бы осознанно не озвучивать своего недоброжелательства. Жена может не озвучивать никак. Хорошая жена может никак не озвучивать то, что достигая желаемого, муж своего желаемого, он ей причинил страдания. Например, муж захотел, чтобы в доме у него бильярд был. И он говорит, давай вот здесь в гостиной все вынесем, тут какая-то ерунда стоит, какие-то диванчики, какие-то полочки, тут непонятно что. Поставим бильярдный стол, вот мы будем играть, да и убирать легче. Убирать легче, тут никаких диванов, ковров. Просто придешь, протрешь пол, и все. Будет бильярд стоять. Женщина, которая понимает, что этот человек, он, в конце концов, так сказать, он поддерживает экономически семью, он заботится, что этот дом или квартира куплены на его деньги, что он оплачивает счета. Конечно, она себя может убедить в том, что она может убедить себя в том, что он, да, должен поступать, как он должен, как он хочет. Это его желание. Но она ничего не может сделать с тем, чтобы не страдать в доме, в котором что-то сделано не так, как она это себе представляет. Потому что это природа женщины. Тут ничего не сделаешь. Вот, вот кол, говорят, на голове тиши. Никак не изменить эту природу. Если на той территории, где женщина живет, и которая пропитана ее, как бы вся переплетена ее тонким телом. Тонкое тело отвечает за наши переживания, страдания. Оно связывает более тонкие психические структуры с грубыми. Мы боль переживаем в основном в тонком теле. Это не новость, правда? Так вот, Писания говорят, из-за того, что дом женщины является ее тонким телом, боль, которую она испытывает при том, что кто-то делает не так, как она хочет, вторгается в ее территорию, делает. Это ответ на многие дает семейные проблемы, да? Когда две женщины в доме, очень такая нелегкая ситуация, и одна не способна принять авторитет другой. Да? Боль приравнивается физической. И что бы женщина ни говорила сама себе или мужу на этот счет, если он сам не поймет, что в достижении своего желания он совершил насилие над желаниями другого человека, близкого человека, обязательно придут реакции, даже если женщина ничего не сказала. Она в этот раз ничего не сказала, ведическая психология говорит, в этот раз она смолчала, и в следующий раз, когда он повесил свою плазму там, плазма, да, сейчас новая волна, плазму вешать везде, мужчины плазму вешают везде. Знаете, что такое плазма? Плазма – это плазменный экран. Дорогие экраны, новые технологии, плоский плазменный экран. Надо повесить его так, чтобы колонки сзади в моем домашнем кинотеатре, они стояли по 4 метра друг от друга. Да? Ну, пока многих из вас эта проблема не затронула, ничего, цены падают, скоро затронет. Пока слишком дорого. 4 тысячи, там, лад, там, 2 тысячи. Да? 4 тысячи, по-моему, сам монитор большой стоит. Но когда она затронет, то там же как бы, понимаете, что такое домашний кинотеатр в квартире 60 квадратных метров, да? Это значит, все, женщины физические страдания начинаются. Поэтому Писания говорят, что женщина не может изменить в этом плане свою природу. Мужчина должен осознавать, это является этот момент, и в достижении своих желаний должен очень уважать, изучить для этого природу женщины, уважать ее, если он не хочет получить проблемы. В этот раз она промолчит. Насчет бильярда промолчит, насчет плазмы промолчит, да? Насчет того, что он тумбочку передвинул не туда, просто потому что ему там что-то надо было свое расположить, да? Но позже это выльется у нее в глубокое неудовлетворение, которое будет иметь разные истерические формы, эмоциональные формы, которые никак не будут способствовать гармонии в семье. То есть есть как бы видимая часть айсберга, есть подводная, и она гораздо больше. Поэтому к вопросу о том, как мы можем отменить желания, которые уже были у нас, были объявлены. На самом деле мы все время с этим сталкиваемся. Дело в том, что поскольку движение живого существа в этом материальном мире – это неуклонная эволюция. Даже если эта эволюция выглядит как регресс, это тоже эволюция. То есть человек пожинает плоды своих неправильных желаний, и двигаясь к страданиям. И получив это страдание, он понимает, что желать теперь надо очень осторожно. Разумный человек, в первую очередь, понимает, что-то не то нажелал. Или, может быть, нажелал правильных вещей, но сделал неправильно. Например, вы желаете правильно, что вы как бы правильных вещей, вы хотите, чтобы ваш ребенок занимался музыкой, играл на фортепиано или живописью занимался. Нормально, очень хорошее желание для вас. Но он может не быть для ребенка. Может не быть для ребенка. Его природа может быть склонна к другому. Конечно, если не стимулирует ребенка никаким желанием как бы раскрывать свои желания, да, то он, скорее всего, просто поддастся желаниям, которые выглядят... Мы говорили о них в прошлый раз, да? Что это за желания? Желания материальной энергии просто, материальной природы. Сон, еда, совокупление, оборона. 4 основных желания, которые приходят тут же, как только человек перестает желать. Сразу же в человеке, который осознанно перестает желать и двигаться к цели, материальная природа проявляет вот эти 4 желания. Как только человек перестает желать высоких вещей, хоть чего-то выше, чем эти 4 приходят автоматически. Вожделение. А, в смысле, форма такого же? Это просто влияние гун, на самом деле. Это даже нельзя назвать кама. Это просто влияние материальной энергии. Так действует. Представьте себе птицу, я пример приводил, которая летит, как чуден Днепр при тихой погоде. Редкая птица долетит. И вот птица летела, редкая. И она подумала, а что я буду тут кочевряжиться? Как Вералаши, да? Я отдохну чуть-чуть. И она перестала махать крыльями. Просто и задремала чуть-чуть. Чтобы долететь до середины. Да? Сколько редкая долетит. Отдохнуть. Нереально, как только она перестает махать крыльями, она начинает падать. Можно использовать какое-то время воздушные потоки и так далее, вы скажете. Но, в принципе, при том, что мы перестаем двигаться, мы начинаем деградировать. При том, как мы перестаем желать, материальная энергия начинает желать за нас. И она желает однозначно четырех вещей. Больше сна, больше совокупления, больше обороны. Что страха много. Многие не хотят, чтобы я так много спал. Или не хотят, чтобы я много так ел. Надо обороняться. Четыре вещи этих. Поэтому воспитание детей, конечно же, важно культивировать осознанное, как психологи говорят, проактивное желание. То есть я желаю того, чего я, то, что я ставлю как цель, а не то, что меня убеждают, мне надо. Это одна из самых больших проблем в воспитании детей. Мы об этом будем говорить отдельно, что если родители навязывают свои желания, ребенок теряет внутреннее давление желаний, как человек с пониженным давлением. У него голова раскалывается просто потому, что на взрослого человека давит сколько воздух, кто знает физику, помнит? 1 тонна на плечи здорового человека, взрослого. 1 тонна давит. Если у него, но что ему позволяет не чувствовать этого давления? Внутреннее давление, да? Кровяное давление. Если у него пониженное давление, да? Он чувствует вялость, он чувствует, что этот мир его прижимает. Он вообще пошевелиться не может. Бывает так, погода изменится, и у вас такое ощущение, да? Ну не встать просто, вообще с дивана не встать. Просто на стул сел, не встать, понимаете? Как будто что-то прижало тебя. Вот то же самое происходит с людьми, с детьми, которые долгое время находились под давлением родительских желаний и не смогли сформировать. Они не были сотрудниками, как бы, злоумышленниками, хотел сказать, единомышленниками со своими родителями. Не было... не культивировалось сотрудничество в развитии правильных желаний в детях. В результате просто были, зная, родители понимая, что либо я навязываю секцию тхэквондо или фортепианные уроки, либо будет проявляться, чем старше будет становиться мальчик или девочка, 4 желания материальной природы. Каждый родитель это знает. Все это отражается в поговорке, что праздный ум, чего? Праздный ум, мастерская дьявола, да? Действительно, если праздный ум означает нет целей, нет руководства разума. Нет руководства разума означает, разум вообще не знает, куда вести тебя. А он не знает тогда, когда не поставлены, не оформлены какие-то яркие, хорошие, красивые желания. Поэтому навыки желать есть, навык желать есть высшее проявление развитости человека, развитости его сознания. Но если родители, вместо того, чтобы развивать свободность желать ребенку, они навязывают свои желания, они приучают его к тому, что жить надо согласно желаниям других. И точно так же в какой-то момент ребенок выскальзывает из-под давления влияния родителей и очень легко попадает под влияние кого-то еще. То есть самые тщетно опекаемые дети, то есть тщетно, что такой терроризм, да, со стороны родителей, они больше всего поддаются позже влиянию среды. Это доказано, это анализ. Самые опекаемые дети чаще всего самые, то есть то, что называется избалованные. Да. Среда может быть у человека результатом его кармы. Но он может найти силы и ему ей сопротивляться. Не все алкоголики, кто вырос в семье алкоголиков. Это факт. Генетика не имеет такой силы. Это не обязательный факт. Ведические писания не подтверждают. Генетика может стать инструментом того, чтобы какие-то прошлые желания мои реализовались или карма какая-то на меня обрушилась. Но она не становится контролирующей, не определяющей. Поэтому, если ребенок не научится быть проактивным, то есть 2 типа людей. Реактивный, согласно психологии, современный уже, это не противоречит концепции ведической. Реактивный и проактивный. Проактивный человек имеет силы, не боясь разочарования, имея силу не бояться двигаться к цели, превозмогая страх вот этих многократных. Это речь не идет об одной неудаче, несчастливой любви в 14 лет, да, из-за чего женщина не может выйти, например, замуж, потому что боится подойти достаточно близко, достаточно открыться, достаточно быть искренней. Речь идет о миллионах жизней, в которых пережит такой кошмар. Разочарование, потери надежды в тот момент, когда она оказалась так близка. Превозмогать приходится опыт сотен тысяч и миллионов жизней. Поэтому это очень смелая, это очень сильная категория людей, которые, это очень имеющие большую веру, люди, которые знают, что вопреки статистике моего опыта здесь, может быть по-другому. Фактически эти люди попадают. Если вы возьмете по теории вероятности, например, если с вами миллион раз что-то произошло, миллион раз, вы пытались стать счастливыми, и миллион раз заканчивалось как всегда. Так, например, даю вам миллион попыток. Вы попробовали миллион раз, да? Каждый раз хотел как всегда, как лучше, получалось как всегда. Да? Какая у вас будет статистика? Каковы ваши будут вера в то, что мы однажды, миллион раз, представляете? Три раза, два раза неудачи в браке, например, да, мы говорим о семье. Женщина часто говорит, все, я уже не хочу ничего пробовать, было слишком больно. А как насчет миллиона раз неудач? Миллионов раз неудач? И память хранится здесь. И любая неудача поднимает весь пласт неудач отсюда. Кошмар. Человек теряет силу желать. Оцените теперь, кто такие люди, которые, тем не менее, находят силы желать. То есть это люди, которые надеются на что? Если статистика говорит, из миллиона случаев у тебя уже было 999 и так далее неудач, да? Значит, на что они надеются? Как эта удача называется? На чудо? Это уже чудо, если вопреки. Поэтому проактивный человек, у него есть внутренняя уверенность, что возможно все. У него есть внутренняя уверенность. Ребята, надо верить в чудеса. Потому что материальная энергия показывает опыт. Она показывает опыт страданий в основном. Внутри нас хранится опыт многократных страданий. Чтобы стать счастливым, нужно действительно найти силы превозмочь этот страх. Страх разочарования. Поэтому мы очень аккуратно желаем. Очень приглаженно желаем. В принципе, до того доходим, что начинаем ждать, пока нам скажут, чего желать. Вам говорят, главное... Живите так, смотрите это, носите то и платите вот столько каждый месяц. И мы в остальном позаботимся. Все говорят, слушаемся. Все. Вроде бы благополучное общество. Но поскольку так в очень развитых странах, это феномен скандинавских стран, что высокие налоги и абсолютное социальное обеспечение, полная забота, и действительно возможность реализации многих материальных желаний, заставляют людей вместо своих желаний просто принимать желания общей, идею партии. И в результате люди совершенно не удовлетворены, потому что люди не реализованы. Они не реализованы в своих желаниях. И они начинают какие-то странные способы достижения счастья. Да? То есть часто наркомания процветает именно в странах, в которых, казалось бы, все благополучно. Самоубийство то же самое, да, тот же самый факт. Не потому, что они от плохой жизни, а просто потому, что человек не чувствует, что он вообще живет. Понимаете? Он не чувствует, что он живет. Нет жизни. То есть говорится, что человек, который желает многого, почти не живет, потому что ему некогда жить. Ему надо ожидать, у него ожидания, он все время направлен вперед. Да? Человек, который ничего не желает, желает смерти. Это принадлежит фраза одному философу. Достаточно логичная. Но если человек желает то, что ему говорят, надо желать, и удобно было бы желать, правильно желать, лучше было бы желать. Или мы за тебя пожелаем, ты только делай, как мы скажем, но зато тебе не придется разочаровываться. Сделай, как мы желаем, а мы позаботимся о том, чтобы у тебя не было разочарований. Но откуда разочарование, если ты ничем и не очаровался? Разочарование идет от слова очаровываться. Чем-то был очарован, человек к чему-то стремился, да? И вдруг... Но если он ничем не очаровался, ему просто сказали, делай так. Что ему грозит? Ничего. В литературе, в священных писаниях тема эта раскрыта вполне. Я думаю, что вы сами много над этим задумывались. Поэтому проактивный тип людей – это и есть люди, стремящиеся к самоосознанию. То есть понять, где есть мой ресурс, где есть моя свобода, где кончается то, что навязывается мне условиями, где начинаюсь сам я, где я как личность. Условиями, тип желаний, например, нормальный мужчина не хочет жениться, то есть не хочет выходить замуж. Это нормально. Но с одной стороны, это обусловлено его типом тела мужского, который есть результат его прошлых желаний также. То есть среда в определенном случае просто нам навязывает. На самом деле наше прошлое навязывает это. То есть я это говорю к тому, чтобы вы поняли, что по сути вся жизнь, весь прогресс наш, все наше счастье, несчастье, оно... состоит из этой борьбы прошлых желаний и новых на основе формирования нового знания или получения нового знания, новых желаний. Старые требуют, чтобы мы их приняли. Ничего нельзя выбрасывать. В этом творении все рационально. Закон сохранения энергии. Пожелал — терпи. Даже если понял, что это тебе не надо. Вот молился Богу, чтобы в Польшу съездить. Едь. Едь. Не знаю, что там будешь делать теперь. Из максимума в Рим и ходить. Из Рима в максимум. Так же, как и здесь в Риге. Как бы. Ничего там особенного не найдешь. Ты. Чего тебе в 89-м или 91-м году казалось сказочным. Мне одна знакомая, она пыталась писать в 92-м году экстаз посещения Польши. Сейчас я вам процитирую. Она говорит: ты не представляешь. Ты не можешь себе такого представить. Просто вот смотри. Вот просто идешь по городу просто и ешь банан. Сразу после лекции, 13 лет спустя, вы можете себе позволить. Мы даже можем принести банан и выдать вам после следующей лекции. И вы будете идти по... банан — это банан, фрукт. Да? Вот видите, вы даже не можете себе представить, какой это экстаз. Просто идешь по городу, подходишь, покупаешь банан. Всего доллар. Она мне говорит: всего доллар. Сегодня нормально за доллар банан купить? По цене килограмма банан купить? Вы бы убили бы этого человека. Скажите, вы спекулянт. Странные очень, понимаете? Странные. То есть наши желания, они как бы порой отстают от даже изменяющихся обстоятельств. Этот мир постоянно меняется. Что уж говорить, если мы начинаем какое-то знание изучать. Нам тут же раскрывается, что половина желаний наших бесполезны. Но терпеть их нужно. Вот. Как отменить, вопрос был, как отменить уже заказанное желание? Самый разумный способ — это попытаться его включить в систему новых желаний. Это самый разумный способ. Вы скажете: а что если я заказала вот мужа, он со мной уже, и поняла, что это не то? Как делать, как быть? Вопрос ведь не в том, какой размер обуви у этого человека, правильно, или какой рост у него, а в том, человека с какими качествами вы желали. Оказалось, что вам другого вида отношения нужно, нежели те, которые вот сложились за определенные годы брака. Если вы найдете суть вашего желания, отделите ее от формы, вы поймете, что вам просто нужны другие отношения. Вам не обязательно другой человек. Не обязательно другой человек. То есть желание иметь другое можно интегрировать в той же самой семье. То есть если женщина начинает себя правильно вести, сознание мужчины меняется, начинаются чудеса. Доктор Торсунов ездит и кругом свидетельствует, посещая один и тот же город спустя пару лет. Люди сами выходят и говорят: у нас вот такое, мы просто делали то, что вы сказали. Элементарные вещи, казалось бы, никого не вовлекая, не напрягая, никаким образом не проводя пропаганду, не объясняя, как надо выполнять обязанности всем членам семьи, да, а просто самим начав это делать, четко сосредоточившись на желаемом. Да. Поэтому в силу недостатка, как бы, есть определенный вид воздуха в теле человека, об этом йога учит, этот вопрос вы можете тоже изучать в лекциях доктора более глубоко, который позволяет человеку видеть больше, чем два варианта. Особенно вид воздуха. Баланс этой энергии восстанавливается тогда, когда человек следует режиму дня. Или практикует духовные практики. В противном случае он его выбивает. То есть это называется двойственность. Двойственность означает примитивный взгляд на вещи. То есть всегда, когда вам кажется, что альтернативы две, знайте, что вы не на самом высоком уровне сознания. Просто так вот честно себе сознайтесь, что нужно как-то работать. Либо нужно общение правильное, либо нужно получать знания из чтения. Искать третий вариант, по крайней мере. Например, самый яркий пример. Или я счастлива, или я с этим мужчиной. Неисправимым пессимистом. У нас персонаж такой есть, да? Муж. Непреодолимый, неисправимый, нелечимый. Да? То есть, два варианта всего. Или я счастлива, или я замужем. Да? На каком-то этапе, так? Но это недостаток, просто это недостаток. Дисбаланс энергии в теле, представляете? Можно привести к балансу их, оказывается, определенной практикой. И появляется светлая идея третья. И счастливы, и с этим мужчиной. Синтез возможен, оказывается. Все с тем же мужчиной. 25 лет вместе, шансов никаких. Но вдруг начала верить, что есть шанс. Поэтому первый, главный способ – это интеграция своих желаний, интегрировать прежние желания в новые. Это серьезная работа. Самому обычно не справиться. Нужна помощь. Нужна помощь извне. Нужен специалист, интегратор. Как специалист в электронике. Например, человек, если у вас компьютер уже имеет определенные параметры, определенные данные, и вы вдруг хотите, предположим, приобретен в 1994 году, и вы вдруг захотели какую-то видеокарту, например, видеокарту, вы хотите смотреть DVD-фильмы или еще что-нибудь, там игры какие-то более сложные. Мало просто взять ему, задрать крышку туда, закинуть этот блок, да, купить этот блок туда, зашвырнуть и прикрыть сверху. И варить 3 часа, помешивая медленно. Нужен специалист, который знает, в каком месте, где эта интеграция происходит. Да? Как правильно, какие программы поддержки нужны, поддержка нужна какая. Нужен человек, который обладает знанием. То есть нужен тот человек, к которому можно обратиться за советом. Духовный наставник, Писания говорят, существует для решения самой большой, самой противоречивой проблемы живого существа. Самой большой. Вот столкновение желания. Между желанием, когда-то, давнишним желанием быть здесь, в этом материальном мире, получать какие-то его плоды, блага, быть семейным человеком, иметь детей, работать, приносить обществу какую-то пользу, разные светлые желания, просто наслаждать свои чувства. И желанием, новым сформированным желанием, вдруг появившимся осознанием человека, прогрессировать духовно. Вот специалист по сборке этих двух несобираемых блоков является духовный наставник. То есть Писания говорят, он для того существует, чтобы вам помочь, ничего не меняя в своих прошлых желаниях, ничего не меняя в прошлых желаниях, точнее в их результатах, да? Тем не менее, спасти и разрушить свои новые желания. Да? Каждый из вас это больше или меньше пережил. Например, прошлая жизнь ваша, в прошлой жизни было сформировано желание быть свободным в своих привычках питания, предположим, свободным. И вот она, понимаете, никакого контроля, да, никакого общественного контроля. Например, даже в античные времена, это было в Спарте, при правлении Ликурга, кто историей интересовался, знает этот факт, правитель был такой, Ликург, спартанцы. Он заставлял просто всех есть, каралось на уровне уголовной ответственности питание, как это, по принципу, если хочешь быть здоров, ешь один и в темноте. Каралось, общие столы. Общие столы, только общее питание. Никто не запрещалось на уровне закона питаться раздельно. Причем установлены были в значительной степени принципы вегетарианства также. Целибат был государственной политикой. Деньги были вот такого размера. Знаете, да, Ликурга, Спарта, Спарт, история Спарта. Поднимите источники. Деньги вот такого размера. 10 сантимов вот такие вот. Вес 50 килограмм. Хочешь коррупцию, пробуй. Если найдешь, где это все хранить. И как домой откатить это? По 10 сантимов, представляете? Взятку этого автоинспектору, взятку дали, 5 лат. Это 50 монет по 10 сантимов. Все, коррупция прекратилась. Разные идеи были. Но главный принцип это принцип того, что в обществе должны уважаться, в обществе и в семье должны уважаться желания всех живых существ. Да? Что достигая желаемого, человек не должен причинять беспокойство или ущемлять желания других живых существ. Сублимируя свои желания, для того, чтобы не было не нарушен закон сохранения энергии, как уж, если вы заказали. Ну, представьте, вы заказали, например, пиццу. Вы вот увидели рекламу по телевидению «Лулу пиццерия». И вы звоните, говорите, да, я хочу пиццу. И вдруг приходит соседка, говорит, я тут приготовила тут пирожок, напекла, вот хочу вас угостить. Предположим, сейчас такое редко, почти фантастика, но все-таки. Вот. И вы говорите, ой, вкусно, забываете совершенно. И наелись пирога, бах, и понимаете, я ж пиццу заказал. Так, что делать? Звоните в пиццерию, говорят, нет, уже в пути, все поздно. Уже как бы расходы, она уже испечена. Да? Значит, как-то надо интегрировать это новое желание в свою сытую новую ситуацию. В свою объевшуюся новую ситуацию. Как? Давайте будем думать. Первый вариант нет, нет, вот. Кажется, что два варианта. Первый, объезд эпителий до заворота кишок. Смертельный вариант, так? Сколько же не хочешь, но надо. Надо. Да. Второй вариант, закрыть дверь, выключить свет, сделать вид для этого пиццеразвозчика, что вы съехали на другую квартиру. Только что, например. Да. Тоже неприемлемый, крайне радикальный. Или прогнать его просто. Да. Неприемлем. Вы заказывали, что, зачем же человеку это обижать хорошего? Третий вариант. Заплатите за эту пиццу, возьмите ее и скажите, вот я здесь. Окей, не той же самой соседке, третий соседу выше этажом. Скажет, вот я пиццу заказал. Хорошая пицца. Бери, боже, говорят, все нам не гоже. Ну вот, хотел бы вас угостить. Ну, в конце концов. То есть есть решение. Но интеграция одних желаний другой очень сложная. Есть люди, которые идут по другому пути. На санскрите путь, когда мы интегрируем прошлые желания в новые, путь интеграции, очень сложный путь. Нужен большие специалисты. Купить компьютер сразу, имеющий супермощный там процессор, жесткую память. Там, сейчас я наговорю вам терминах, от которых у вас уши завянут. Явно человек близок к компьютерной технике. Нет проблем купить, просто выложить и купить супер новую модель. Гораздо сложнее, если у вас нечто типа бытовой компьютер «Искра» 86-го года, как в школах был, где там клавиатура с монитором и самим компьютером в одном блоке все. Попробуйте туда вставить новый блок какой-нибудь, новый модем. Практически невозможно. Поэтому наши очень старые желания, они иногда такие неадаптирующиеся, ни с чем. Понимаете? Ну, я говорю, например, вот у вас сохранилось желание поехать в Польшу и идти по улице и есть банан. В 2004 году, представляете? Оно абсурдно. Оно абсурдно. За доллар вы хотели. Или я вам расскажу одну историю. Я хотел, где-то после школьных годов я стал свободно мечтать, представил, что, вы знаете, как это, здесь есть вот у нас преподаватель литературы, есть такая тема, да? Есть такая тема, до сих пор есть она, да, то есть, если бы у меня была волшебная палочка, ну, что-нибудь в этой теме, это в зависимости от возраста, да? Есть еще эта тема, жива? Есть, очень полезная тема. Вот, я подумал, я тоже когда-то писал в третьем классе, а после школы подумал, ну, что бы мне надо было? И я подумал, ну, неплохо было бы там то и то и то, и неплохо было бы иметь, ну, сколько, думаю, ну, чтобы так, как бы государство не сильно интересовалось, то есть, чтобы жить спокойно. В то же время, чтобы на все хватало, я подумал, ну, надо было бы рублей 400. Я как советский ребенок, я так подумал, что так, чтобы сильно не замахиваться. Ну, те, кто помнит как бы общую систему финансовых ценностей, понимают, что 400 это было неплохо, да? Я думаю, ну так вот, не знаю откуда, но было бы неплохо. Вот если бы так меня спросили, сколько ты хочешь, вот? Да, Иванушка, чего ты хочешь, да? Самое интересное, что не прошло и несколько лет, и я стал получать эти деньги не за месяц, слава богу, не за месяц. Я стал получать их за два урока, как преподаватель английского языка, за два урока. Это была эпоха, когда трансформация денег, и один лад был 200 рублей. Я получал 400 рублей за два часа, а еще через полчаса оставлял их в магазине. И слава богу, что это желание до сих пор не реализуется, понимаете, что я не получаю до сих пор. Но когда мы оформляем свое желание в контексте ситуации, в которой живем, мы не учитываем, что этот мир очень сильно меняется, что этот мир приводится в движение желаниями других живых существ тоже. Он движется, понимаете? Кому-то захотелось, чтобы рублей вообще не было. И они не спросили, Руслан, как быть? У нас проблемы. Мы решили тут латов напечатать, а ты ведь 400 рублей хотел. Не собрали сами, понимаете, не стали обсуждать этот вопрос. Понимаете? Но я не учел это. То есть неучитывание, то, что мы не учитываем, фактор, что мы не учитываем желания других живых существ, приводит к большим проблемам. Потому что наши желания устаревают. Есть люди, которые желают более интенсивно. Более интенсивно. Тогда мы отчаявшись перестаем желать вообще. И что мы начинаем желать? Желать смерти. То есть наше сознание опускается до уровня просто четырех видов деятельности животной. Там что и желать ничего не надо. Это просто инстинкты так сами срабатывают. Да? Увидел пищу, слюна потекла. Собака Павлова. Да, увидел особь противоположного пола, там как бы начались тоже свои вибрации гормональные там, да, движения. Устал, упал на подстилку, лежишь, усталость. Ничего не решаешь, особенно ничего не желаешь тут. Особенно желания здесь нет. Ничего делать специально не надо, чтобы устать. Вот что вы специально делаете, чтобы устать в течение дня? Специально, вот преднамеренно, как желание. Вот бы устать, побыстрее бы устать. Скорее бы утомиться этой лекцией, скорее бы заснуть на ней уже. Ничего не делать можно, ничего не делать. Ничего для этого, даже ничего не делает человек. Да. Или делать то, что не нравится. Ясно, да. Но в любом случае, не делать то, что хочешь. Потому что человеку энтузиазм, стремление, жизнь, силы дает что? Стремление к какой-то цели. Поэтому самая большая даже проблема, противоречие, вдруг, когда человек понял, что любые материальные желания, они приводят к результату, которого он не хочет. Есть такие люди. Трудно до такого уровня подняться, это нелегко. Но есть люди, они попробовали. Один мистик, он получил, он сказал, возможность прожить здесь несколько миллионов лет. В писаниях, исторических писаниях, пример его, его свидетельство, он сам говорит в писаниях, что я получил, благодаря суровой аскезе, возможность прожить здесь несколько этапов разрушения. То есть он прожил несколько историй вообще планеты фактически, творения, материальной вселенной этой. Чтобы посмотреть, как оно все вообще происходит и где счастье. И он говорит, ничего я не увидел, ничего не нашел. Ничего, нету счастья. С высших до низших планет не нашел его. Вы скажете, нет, нам не надо рассказывать про таких мудрецов, не портите нам жизнь, у нас свои цели, мы работаем, мы там то, у нас семьи. Не буду. Не буду беспокоить, и мы просто это свидетельство предположим. Но есть люди, которые пришли на грань, они поняли, что часть из моих материальных желаний низкие, мелочные. Что это не приносит счастья, что есть счастье гораздо более высокого уровня. По крайней мере, вы нашли что-то более высокого уровня счастья, узнали о нем. Что вам делать? Многие из желаний были сформированы на основе понимания другого вкуса счастья, стоящего ниже. И они продолжают приходить в вашу жизнь, продолжают сбываться. Но у вас уже новые стремления, новые идеи. Поэтому есть тип людей, которые просто отметают все прошлые желания. Просто отметают. И они уничтожают их огнем знания и аскезы. Редкий тип. Это все равно, что космонавтом быть. Вот вы решили, что вы не хотите больше находиться под влиянием земного тяготения. Все. Никак не хотите. Чтобы вот просто невесомость и все. Хочу быть свободен от этой силы, давящей на человека. Но что вам надо выдержать? Перегрузки при взлете. Не каждый готов к этому. Здесь сердца не выдерживают. Часто бывает так. Человеку нужно здоровое тело, подготовка, там, медицинское обследование. Не каждый человек сразу может рвануть штурвал на себя и подняться в сферу полного отказа от прежних желаний и переключиться в новые. Но это та ошибка, которую делают большинство людей. Я вам пример этот вот, вы испытали, в каком плане. Одна женщина позвонила, еще только после семинара доктора, и она сказала, у меня появился вкус питаться вегетарианской пищей. Мне очень хочется стать вегетарианкой. Но та среда, в которой я живу, это все что угодно, но только не вегетарианская практика. То есть люди, то есть родственники, знакомые, коллеги. Я не знаю, как мне быть. Я уже не могу отказаться от нового желания, потому что я попробовал и чувствую хороший вкус. Но по сути, что такое среда? Это мои прошлые желания. Это моя карма, мы говорим, карма, да, карма. Ну, карма-то откуда взята? Она была навязана кем-то, злодеем каким-то просто, злодеем-чародеем. Это наше желание собственное из прошлой жизни. Как же человеку уцелеть? Как человеку уцелеть между двух полюсов, между молотом и наковальней фактически, своих старых установок, своих старых желаний, которые воплощаются как среда, в которой мы живем, и новых? Лишь немногие ухитряются эту грань поставить резко, сразу, все прошлое отбросить и начать совершенно новый, чистый путь. Это требует тоже больших заслуг. Жизнь за жизнь накапливаемых заслуг. Или очень больших благословений человека, который имеет такой потенциал отрубать. Духовного учителя на санскрите или наставника, человека, обладающего полным знанием, глубоким знанием, называют садху. Садху, одно из значений слова, это тот, кто отрубает, рубит. Некоторые люди даже не имеют силы прийти в соприкосновение с таким человеком, потому что есть страх, что очень болезненно будет это отрубание. Болезненно. Люди сторонятся серьезных людей, практикующих или распространяющих духовное знание. Сторонятся просто, потому что знают, будет рубить, будут резать. Поэтому для большинства людей переход от старых желаний в новом, как бы секрет, ключ, это интеграция. Попробовать интегрировать свои новые желания в систему старых, в систему результатов прежних желаний. Очень сложная задача. Самому человеку это, с этим практически не справиться, нужно наставничество. Может быть, есть мудрые люди, которые так делают, возможно. Потому что либо мы хороним идею о том, чтобы вот с таким соблазном, с таким искушением, я думаю, многие из вас столкнулись, слушая лекции доктора и семинары, посещая его. Либо стоит сказать, что просто, как доктор сам шутит, этот очкарик все выдумал просто. Это все не в Индии, и это ведические времена. Веды – это для ведических времен и для ведических стран. Мы живем сейчас, у нас тут не ведическая страна, здесь уже новый этап, уже все это не работает. Понимаете, похоронить идею. Первое, чтобы не терпеть вот этот, как тест на разрыв. Есть такой тест на разрыв. Различные материалы используют на разрыв. Такая большая машина, она тянет, например, там провод на прочность, да, веревку. Это выдержит тест на разрыв. Есть ваши новые желания, которые тянут вверх. Есть результаты прежних желаний, которые как среда, как общение, как та работа, где вы работаете, как то тело, которое имеет инерцию каких-то привычек внутри себя мощных, так? Как родственники, близкие, которые, говорят, совсем спятило, да, совсем спятило, куда ты там ходишь, что там, что у тебя в голове, уже ничего не ешь, смотри, скоро на тебе уже кожа до кости будут, да? То есть страх, уже, кажется, все видят кожа до кости, даже если человек распирать начинает от вегетарианской пищи, все равно говорит, посмотри, на кого ты похож. Как выдержит тест на разрыв? Прошлые желания и вниз, и новые цели, новые желания вверх. Каким образом? Мы пытаемся либо похоронить идею о прогрессе, что есть верная деградация, в смысле верное разрушение. Если человек отказывается от высоких, красивых целей и начинает желать просто смены машины Индезит на машину Аристон, а плиты газовой горения или Карпаты на, опять-таки, Индезит или там какую-нибудь другую, да, а двухкомнатную квартиру на трехкомнатную. Ух ты, боже ты мой, экстаз. Просто совершенство жизни. То жизнь его, она теряет силу, теряет красоту. То есть, согласно целям человека, дается и активность его жизненных сил. Стремление, чем выше сознание, тем выше, даже с точки зрения йоги, сила влияния потоков в теле, энергетических потоков. Такого, например, как удана, восходящие воздушные потоки, дающие силу, энергию человеку, прана, подвижность, энергичность. И если человек свои желания подстригает под свои возможности и старается желать безопасного, не обещающего разочарования, это само по себе есть болезнь. Это есть прямой путь в болезнь. То есть фактически желания связаны с нашим счастьем и благополучием напрямую. Чем ниже они, чем они более, скажем так, трусливые, аккуратные, подстриженные, да, тем более плачевно наше состояние в плане отношений с людьми. Потому что мы говорили, трудно служить человеку, если он не знает, что он хочет. А если не служить человеку, вообще никак не построить отношения. То есть тогда они сводятся к тому просто, что мы обсуждаем других людей и все. Если у нас нет идеи послужить человеку, то мы просто обсуждаем других в общении. В конце концов, осуждаем. Да, потому что... Ну, представьте, я говорю, у меня к вам есть просьба одна. Я вам говорю так вот, микрофон. Говорю, вы все очень расположены, очень любезные, хорошие, интеллигентные, разумные люди. И у меня есть одна просьба, мне нужна ваша помощь. Вы готовы мне помочь? Вы говорите, да, конечно, почему бы нет? Ради доктора хотя бы, мы вас не знаем, доктор хороший человек. Поможем. Что вы хотите? Я говорю, я хотел бы, очень мне надо, помогите. Нормально? Нормально звучит? Я так помню. Да? Я дал шанс вам для служения, да? Четкая формулировка, да? Все, вы как бы, я вас мучаю, он что-то хочет, ну что он хочет? Так бывает, да? Ребенка спрашивает, ну чего ты хочешь? Или мужчина за женщиной ухаживает, или там муж спрашивает. Да. И не слышит толку ответа. Как же можно служить тогда? Как можно удовлетворить человека, если он сам не знает, что нужно ему для его удовлетворения? Какие у него желания? Очень трудно. Поэтому нам важно четко оформить эти желания для себя, а потом четко их, как модное слово сейчас, озвучить, произнести вовне. Тем людям, которые самые близкие для нас, которых мы считаем действительно важными в нашей жизни, способными помочь нам в этом. Поэтому общение, смотрите, общение оно страдает, если у человека не, если человек живет так, как живется просто. Ну, так вот. Сказали, ходить на работу, ходим. Сказали, платить налоги, платим. За газ, за свет заплачено. Дети в школу в английскую ходят, все нормально. Все, счастье у нас, счастливы мы. Откуда вы знаете? Нам сказали, что счастливы. А чего тогда болеете? А чего у вас тогда отношений никаких нет? Чего так скучно живете? Не знаем. Нам про это ничего не сказали. Поэтому два типа людей. Проактивные и реактивные. Проактивные люди живут, стремясь к своим целям. И они очень, чем более они стремятся, соответственно, к своим целям, тем больше уважают цели других. Конечно, есть примеры абсолютно демонических натур, персонажей, которые к своим целям стремились, наступая на голову миллионам. Но это тоже опыт. Вы скажете, да, мы с нами, у меня друг один, он говорит, мне не нравится твоя теория. Я говорю, почему? Потому что она очень, как бы, большие, слишком, ну, как бы, свободу дает. Он все время говорит, мне кажется, что это как гранатомет на пуль, на плече твоя вот эта теория, что достигай желаемого всегда. И пример, конечно, который просит, что были люди, которые старались ценой практически благополучия целых стран достигнуть своих желаний. Да? Было такое? Их называют как? Диктаторы или тираны. Человек просто ставит во главу угла свое желание. Ни желание Бога, ни желание своих подданных, своя идея. Все? Да? Реки вспять там, весь мир мы там спасем, освободим. Вы скажете, в чем феномен здесь? Политологи, историки, они говорят, что секрет самых больших диктатур, самых чудовищных тираний в истории человечества. Знаете, в чем кроется? Кто-то знает, слышал, читал это? В наличии пассивного, ничего не желающего большинства. Как только в стране или на какой-то территории начинают атрофироваться цели у людей, то есть высших целей нет, появляется атеизм. Или религия, которая сведена только к тому, что да, дай мне то, дай мне все, дай мне это. Он дает. Как бы не очень высокий уровень желаний. Очень низкий потенциал желаний. Въезжает один человек, который имеет безумные желания, совершенно чокнутые, но очень сильные. И берет под контроль, поскольку ему, этим людям нечего противопоставить. Он всем начинает объяснять, чего им желать. Он говорит, на самом деле вы высшая раса. И поэтому, как высшая раса, я вам объясняю. Во-первых, я вам объясняю, что вы высшая раса. Во-вторых, я объясняю, чего вам надо желать, как высшей расе. И во-вторых, я вам сообщаю, что остальные должны. Какая судьба должна постичь остальных. Но говорится, что даже люди, далекие от философии, ведической тем более, от астрологии, от психологии, они делают вывод. Успехом самых чудовищных тираний и диктаторских режимов в этом мире является пассивное не отсутствие желания, большое количество реактивных людей, то есть тех, из которых можно лепить все, что ты хочешь. Поскольку своих идей у них чего хотеть нет. Они все с самого детства они привыкли слышать со стороны, им объясняли, что от чего надо хотеть. Это очень большая проблема. В семьях это тоже большая проблема. Потому что мы говорим о смирении и послушании, да? Почему так трудно принять, например, женщинам, почему так трудно принять эту идею, что женщина должна быть, следовать своему супругу должна, что в этом секрет успехов в браке. Почему так никак не смириться с этой идеей? Почему? Потому что для нас эта идея, в силу вот этого опыта пребывания здесь, опыта жизни, эта идея связана с отказом от своих желаний. Но это совершенно не так. Это абсолютно не так. Это как раз секрет состоит в интеграции виртуозной, буквально на грани искусства, способности интегрировать свои желания женщине в желания мужчины. Вот тот вопрос, который был задан, да? Как отказаться от уже заявленного желания? Высший пилотаж. Как я могу совершенно несочетаемую вещь убедить своего мужа сделать это для меня, при этом сохранив его уверенность, что он сам этого хотел, и быть счастливым тем, что он достиг того, чего хотел, что не только не помешало ему, но даже способствовало этому. То есть это совершенно непостижимый ноу-хау. Как женщина приводит к гармонии в семье нескольких желаний. Причем хорошо, если 2 единицы, так? Семья, 2 единицы, муж и жена. А если 4? Или 7? Папа, мама, теща, 4 детей, например. Да? И все со своими желаниями. Обсуждается поездка в отпуск. Где провести отпуск? Можете представить. Вам не трудно представить. Вы семейные люди. Кто же этот виртуоз? Кто эта волшебница, которая может привести все к общему консенсусу? Совершенно даже несовместимые желания уметь совместить. Только женщина, потому что это ее природа. Да, Писание говорят, достигать всего без войны. То есть высочайшие шедевры дипломатии проявляются не в политике, не между странами, а внутри семей, благополучных, гармоничных семей. Поэтому это целая наука. Каким образом человек может сотрудничать с другими в их желаниях? И секретом к ней лежит четкая обозначенность, проявленность своего желания, раз. И второе, четкая вера, что никто в этом мире не может помешать мне достигнуть желаемого. Вопрос только времени. Почему вопрос времени? Потому что все хотят достигнуть своего желания, все ломятся в одну дверь. Как бы, да, есть у нас достичь чего мы хотим, мы все в этом мире живем, мы все стремимся к каким-то благам, так? Но человек, который понимает, что если я один отойду чуть-чуть в стороне, да, и не буду создавать эту пробку в дверях, ну, хотя бы на одного человека меньше, есть больший шанс попасть туда. Если я попрошу наоборот, пожалуйста, извините, расступитесь, бабушка, пожалуйста, пройдите вперед, да. То, что этот человек медленнее всего движется, из-за того, что он создает больше всего препятствий другим. Есть смысл позаботиться об исполнении его желаний первым. Даже с практической точки зрения. Но включая служение в исполнении других живых существ, человек понимает, все, что препятствует исполнению моего желания, это желание других живых существ, которые тоже люди, живущие вокруг меня, которые тоже чего-то хотят. Поэтому самый лучший способ достигнуть желаемого – это позволить побыстрее устроить так, чтобы все побыстрее вперед прошли. Так, я отказываюсь от идеи протиснуться в эту дверь, я жертвую этой идеей и начинаю помогать спокойно всем пройти туда. Просто прося, извините, пропустите, пожалуйста, вы сюда вдвоем. И беру на себя такую координаторскую роль, как бы помочь исполнить другим свои желания, предположим. В результате все довольно благополучно проходят в эту дверь. Я попадаю туда в 2 раза быстрее, чем если бы я бы включился в общую давку. Да, в общую давку. Говорят, давай локтями работай там, впереди проходите. В трамвай, знаете, ситуация такая. Раньше была, сейчас нет. Проходите, впереди столько места, что вы здесь стоите у входа сзади. Раз там зашел на следующей остановке, дверь открывается, ему говорят, проходите. Он говорит, куда проходить, там места совсем нету. Нормальная картина такая, да, обычная. Стоит достигнуть желаемого, человек сам... Говорит, все, остальным не надо здесь, не надо участвовать в этом, не надо мешать мне. Поэтому эти вещи практичны, они не сентиментальны. То есть эти все идеи, я желаю всем счастья, то, что мы делаем. Это очень практично и очень логично. И они базируются на идее. Вы имеете желание, вы хотите чего-то достигнуть. Но, увы, вы здесь не одни этого хотите. Печальный факт. Я пришел, чтобы сообщить пренеприятнейшую вещь сам себе. Желание есть не у меня одного. Поэтому, чтобы выслушать о ваших желаниях, я хотел бы выслушать и прочитать вопросы. Чтобы это было теперь практическое занятие, как бы. Мне есть что сказать, есть что я хочу сказать. Но я должен быть уверен, что я уже не начинаю давить на ваши желания получить ответы на свои вопросы. Есть желание, может быть, желание, вопросы. Вопросы есть, слушай. Вопросы рождаются тогда, когда человек принял идею новых желаний, принял новое знание. И поскольку он собирается практиковать, он знает, будет противоречие с моими прошлыми желаниями. Вот этот тест на растяжение, да? Тогда появляются вопросы. Как мне уцелеть? Как не разрушая ничего в моей текущей жизни, так как она сложилась? Я ничего не могу сделать. У меня такой отец и мать, у меня такой муж, у меня такие дети, я живу в Риге, с этим ничего не могу поделать. И мое тело женское, и ему 38 лет, например. Я ничего за это вы не можете изменить, что бы вы тут ни говорили. Объясните мне, как, пожиная плоды своих прошлых желаний, мне, тем не менее, можно было бы подняться на новый уровень. Несовместимо. Например, многие женщины проблемы. Она говорит, мне уже 38 лет. То есть, было какое-то... Но я поняла, что я все-таки хочу устроить свою личную жизнь. Или там 40 лет, неважно сколько. В сознании женщина терпит тест на разрыв. С одной стороны, есть результат каких-то собственных прошлых желаний или желаний других живых существ, которые отяготили судьбу. С другой стороны, есть светлая идея двигаться вперед. Тогда появляются вопросы. Если вы молчите, то либо вы не верите в то, что я говорю, либо вы не собираетесь практиковать. У вас нет напряжения. Новые желания, прежние желания. Если вы живете так, как я говорю, у вас все идеально происходит, в принципе, вас бы здесь не было, вам было бы скучно. Я ничего нового бы не сказал. Именно, да. Да. Самоучение имеет свои плоды. Я занимался 37 лет самоучением, но единственный плод, который приносит самоучение по собственному опыту и людей, занятых духовной практикой, должен вам поделиться. Это один единственный можно сделать вывод и урок. Самоучение ни к чему не приводит. Нужен учитель. Главный результат самоучения – это попытаться приложить усилия, достигнуть чего-то, отчаяться в собственных То есть усилия приложены, горячее желание сформировано, очень красиво. Но теперь нужен исполняющий желание. То есть тот, кто желающий и исполняющий не находятся в одной системе, это закон. Это закон, ведический закон. Поэтому я могу сформировать желание, изучая Писание, изучая знания, анализируя, чего я могу хотеть, чего можно было бы хотеть. И вдруг я понимаю, ресурс исполнения не у меня, не дотягиваю. Этот человек узнается сразу, как только у вас оформлены ваши желания. Как только вы оформлены, четко сознали себе полностью, гармонизировали. Причем самый большой страх – сознаться, что у меня одновременно полностью противоположные желания. Человек слушает, мужчина говорит, я мечтаю о таких отношениях с женщиной, когда контролирующий себя мужчина сублимирует энергию, она поднимается, он становится творческим, он становится проницательным, он становится очень заботливым. Но я очень хочу заниматься сексом, он говорит. Я не понимаю, до шизофрении, меня разрывает пополам, он говорит, эти два желания. Есть старые, я явно жил так, чтобы достичь этого желания. Мое тело молодое, условия для этого есть, я не имею препятствий и комплексов в этом плане, но у меня появилось новое желание. Хочу более чистых отношений. Хочу более чистых отношений. Как решить? Да? Вот как только он объявил эти обе вещи себе, обе стороны, четко понял, признал и не стал никого обвинять в этом. Он не стал говорить, что это на самом деле, это родители меня испортили, это школа, это телевидение, каналы ночные всякие разные. Это меня испортили, я сам не виноват. Да? Я хочу чистой светлой жизни, но не могу. Но не могу. Это называется реактивный тип людей. У них всегда отговорка. Не могу, хочу, но не могу. Хотел бы, но другой веры. Или надо было бы, но нет сейчас времени. Или неплохо бы, но нет денег. Вот такие у него отговорки. То есть у него идея, что, понимаете, нет денег, это результат прошлой кармы, прошлых желаний. Нету среды, это желание прошлых желаний. Чтобы достигнуть новых желаний. То есть человек, он видит противоречие между прошлыми желаниями и новыми. И если он просто вот это обозначил себе, эти два полюса, и пошел к человеку, собственно, как только он обозначил, он сразу же, его внимание сразу привлекает человек, который пережил то же самое, который имел совершенно неблагоприятную среду для достижения новых желаний, но который нашел силы выйти из этой системы с течением времени, интегрируя новые желания в прежние, и начал прогрессировать в сторону новых желаний, никому не наступая на голову, ни от кого, никому не причиняя боль, не причиняя никаких разрушений вокруг себя. Красиво, спокойно начал двигаться в сторону новых желаний. Как только он видит такого человека, он хочет общения с ним любой ценой. Это тот опыт, который мы говорим. Говорят, что студенты, психологи говорят, что студенты студенты в аспирантуре, да, как они называются, аспиранты, да, которые под прямым руководством какого-то авторитета в науке, да, находятся, как правильно назвать их, да? Они начинают копировать из-за глубокого уважения к своему профессору или как декану, там, скажем, они начинают копировать его. Наблюдение такое есть. Я не знаю, вы в студенческой среде видели это, нет. Когда начинают молодые люди двигаться так же, как их авторитет, науки, говорить так же, у них там повадки всякие такие, да. Ребенок так иногда, мальчик иногда копирует мальчишек на улице, набирается всяких словечек там разных, мантр удивительных, да. Повадки у него такие, говорит, ну это круто, ну это чисто чувак, ты вообще там, да, да. Мама приходит, боже мой, 9 лет. Ну ты чисто, мама, не врубаешься, ты попса просто. Моя дочка 13-летняя, бабушке долго, она объясняла разницу между попсовой музыкой и хиповой. Откуда она взяла это? Я не объяснял ей таких нюансов в семье. У нас нет таких тем. Среда. То есть кто-то, кто вызвал уважение и чей вкус счастья понравился, вынудил копировать себя. Как бы терминология, повадки, одежда, понимаете? Поэтому, как только вы сформируете эти желания, этот человек моментально привлечет ваше внимание. Все, вы будете готовы любую цену заплатить, только чтобы быть рядом больше с ним, получить общение с ним, поехать там, где есть он, читать то, что он написал, общаться с теми, кого он уже чему-то обучил. Горячее желание. Но только тогда, когда человек, первое, сформировал новые желания, четко. Второе, вытерпел тест на разрыв между ситуацией, в которой я нахожусь, и желаниями, которые пожелал. Вообще нет шансов. Этот кошмар, отчаяние, что ну куда, ну какой счастливый брак, мне 48 лет, женщина говорит. Так, какая? Но желание осталось, если оно не реализовано, за это желание придется заплатить еще одним рождением, еще одним болезнью, старостью и смертью, может не одним даже. Где человек, который объяснит, что несмотря на положение, возраст и так далее, желаемое достижимо, который поймет суть желания, он раскусит суть, что он скажет просто, простите, а в чем, что вы ищете в браке? Вы ищете высоких сексуальных, изощренных сексуальных наслаждений, которому теперь ваше тело препятствует в силу возраста. Женщина скажет, нет, никогда не искала. Он говорит, а в чем тогда проблема? Почему вы не можете, если вас интересуют близкие, доверительные, теплые отношения человеческие, в чем же барьер ваш? Вы опытнее, вы терпеливее, вы больше знаете, да? Вы больше накопили потенциал любви. Почему вы не можете устроить собственную жизнь? Такой человек смотрит на это глубоко, он ищет суть желания. Он анализирует его беспристрастно извне и реально способен помочь. Он не видит противоречия. Почему? Почему, если тело достаточно? Почему человек не имеет права на любовь, если его тело старше, чем кто-то, кто якобы имеет? То есть, если речь идет о любви. Поэтому так, как только сформированы желания новые, красиво, сильно, ответственно. Как только вы понимаете, в каких условиях вам придется достигать этого, да, через какой ад вам придется, может быть, пройти, вас тут же привлечет тот человек. Вы узнаете его из тысячи, из толпы. По нескольким фразам. Просто он где-то прошел, где-то вы встретились, где-то вы услышали запись, прочитали несколько строчек. Просто афоризмы великих людей. Раз. Оп, кто это? Сноска. Никогда не слышал такого имени. Оп, оказывается, он жил всего 20 лет назад. И оказывается, до сих пор есть его последователи и ученики. Ух ты! Все. Вопрос только времени и средств. А точнее, желания. Один психолог, он так говорил, когда он на семинаре проходил семинар, и приходил человек, да, звонил ему человек и говорил, вы знаете, один студент, я не могу принять участие в сегодняшней лекции, потому что у меня тренировка. Я не могу. Он большой специалист был в классификации проактивных, очень быстро видел проактивных и реактивных людей. Людей с оформленными желаниями и неоформленными, полужеланиями. Он ему говорил, простите, то есть вы имеете в виду, что вы предпочитаете вместо сегодняшней лекции пойти на тренировку? Он говорит, нет, вы понимаете, это обстоятельства, то есть так и сяк. Он говорит, нет, я это понимаю только одним образом. Вы склонны пойти туда, куда вы хотите, потому что желание быть на тренировке ваше сильнее. И для того, чтобы оправдать это желание в моих глазах, используйте прикрытие обстоятельств. Потому что для человека, который реально хочет чего-то, нету никаких препятствий. Нет препятствий. Потому что мы ищем не обстоятельств, мы ищем состояний. Препятствия, общие, внешние условия, от них могут зависеть обстоятельства. Но состояние не зависит вообще никак от обстоятельств. Например, есть очень близкий, любимый человек, и он ушел. Но он близкий, он любимый, хочется с ним общаться. Он ушел. Его нет больше на этой планете. Что делать? Для проактивного человека это трагедия, траур до конца его жизни. Это потеря близкого человека. Для реактивного, извиняюсь. Он отреагировал на обстоятельства и продал обстоятельствам свои состояния. Он продал состояние любви обстоятельствам. Продал. Если же это проактивный человек, он говорит, «Меня суть не присутствие физическое этого человека. Никогда тело его не было определяющим в нашем отношении. Присутствие его телом рядом, тело рядом никогда не было определяющим. Мне нужно общение с ним». И вдруг он понимает, что он до сих пор не лишился этого общения. Не лишился. Может быть, с ним невозможно обсуждать цены на бензин. Ему это уже неинтересно. Да? Или там, кто там в Сайме, куда там, чего, кого, куда выбрали. Да? Или какая команда у какой на чемпионате выиграла. Но общаться с ним эмоционально, выражая ему любовь, желая ему счастья, даже, веды говорят, предлагая ему пищу. Даже предлагая пищу, потому что пища куски картошки, куски огурцов не дойдут до человека, который ушел. Но любовь, с которой приготовлена пища и передана, так же, как вы когда-то ставили тарелку, мы говорили об этом в начале, она дойдет до него. Он будет так же сыт, как и... Я вам говорил, это тест, ученые, советские ученые проводили. Они в две одинаковые порции, одну приготовила любимая жена и любящая, другую тетенька в столовой, в колпаке в таком вот белом, да. Две приготовили, поставили тарелки. Ему сказали, пожалуйста, дежурная, как этот, две команды, да, дежурные. Или один и тот же человек, я не помню. Однажды, один раз он съел, или один день, не помню, как там, в каких этапах технология была этого эксперимента. Но факт, что когда он съел приготовленную в столовой порцию, он попросил добавки. Все, с кем поступали так, там контрольные группы были. Все просили добавки, хотя порции выглядели одинаково, были приготовлены из тех же продуктов, сервированы были точно так же, беспристрастно, схематично, все согласно этикету кулинарному, да? Каждый раз, когда съедалась порция, приготовленная в столовой, то есть, ну, без личного участия в приготовлении, без любви, другими словами, испытуемый требовал добавки. В большинстве случаев, когда давалась порция, приготовленная женами, любимыми, любящими, которых говорили, сконцентрируйтесь, вспомните медовый месяц ваш. Еще не вспоминайте там день аванса, день получки. Да? Вспомните медовый месяц или как он за вами ухаживал. И готовьте. Вот так, на таком настроении. Да. Я не готовлю. В большинстве случаев едва доедали эту порцию. Едва доедали. Многие говорят, все, не могу больше, все, объелся. По калориям, по составу, по прочему. Это, знаете, материалистический подход. Они исследовали, каково в пище влияние, советские ученые, влияние психической энергии. Так вот, это психическая энергия. Нет препятствий тому, чтобы двигаться к близкому человеку, чтобы передать ее близкому человеку. Если вам эгоистично нужно от него одобрение, от этого человека, ушедшего, благодарственное письмо на родину, отпуск внеочередной, конечно, у вас будут проблемы, потому что он этого ничего не может дать в силу, опять-таки, обстоятельств. Но если ваше чувство бескорыстно, оно действительно на волне служения, нет препятствий. Нет препятствий. Километры и даже формы жизни не препятствуют этому. Новое тело не препятствует этому. Какие еще, может быть, есть вопросы? Скоро уже желать счастья будем всем. Тут сложные вопросы. Да, тогда вы получаете благо. Получаете абсолютно благо. Говорится, что в ведических писаниях говорится, что у каждой семьи есть один покровительствующий из ушедших предков. Давно ушедших предков. В этой династии, в этой цепочке очень давно. Он курирует все. То есть это то, что в христианской традиции принято называть ангел-хранитель. Общение, в этом случае оно благополучно в обе стороны. Может быть, непосредственной близости среди ваших родственников нет тех, с кем ушедших, с кем бы хотелось очень общаться. Но может статься, что несколько поколений назад были очень чистые люди, благодаря которым вы сегодня сидите здесь. То есть серьезно интересовались вопросами духовного, вопросами счастья и так далее. Связь с ними, благодарность им считается в ведических писаниях крайне поощряема. Или приложение усилий для их блага, в том числе вот как мы делаем «Я желаю всем счастья». Включение туда ушедших близких является также реальной вещью. Реальное благо получает каждый из них, из тех, кто ушел. Всем счастье, а не только всем живущим. Как мы понимаем жизнь. Да, то есть. свою ограниченная концепция, да. То есть пока в теле живет, не в теле, тело кремировали, закопали, его нет. Проявление невежества, говорится. Некоторые духовные течения рекомендуют путь недуалистический, осуществление прошлых желаний, не привязываясь к ним, сохраняя присутствие осознания. Не позволяет желанию захватить себя, попасть в зависимость. Как веды оценят такой путь? Понятен вопрос? Ну, так для меня сложно. У меня 14-я средняя школа, она была в Ленинском районе, пролетарский район, поэтому трудно. То есть идея состоит в том, что здесь главная концепция, что мы погружаем себя во что-то. Например, есть такие концепции. Занимайся сексом сколько хочешь, с кем хочешь, но не зависи от этого. Не зависи. Есть такая идея. Да? И занимаясь так, ни в чем себя не ограничивая, но и не попадая под влияние, ты освободишься потихоньку от этого желания. Ты его просто изживешь. Поднимите руки, кто видел такие примеры. Чем больше человек занимался сексом, тем больше. Может быть, он изжил способность заниматься сексом, впрочем, как и способность двигаться, держать стабильно голову, да? И другие способности он изжил. Но изжить желание, занимаясь сексом, активизируя, то есть чувство вовлекая в это, погружая в это снова и снова, накапливая импринты, вы же понимаете, что происходит? Каждый раз наслаждаясь, человек накапливает новые импринты, новые переживания. И даже когда он прекратит практику, даже если полностью тело разбито, полностью разбито параличом, например, импринты продолжают вращаться внутри, эти самскары, кино, и причинять жуткие страдания, потому что человек в контрасте находится между желаниями и способностями. Поэтому не знаю, если есть примеры такие, то если вы знаете такие примеры, ну, на этом будет базироваться ваша вера. Я просто их не знаю. Я не видел их, спрашивая святых людей, задавая вопросы людям, занятым духовной практикой, никогда не слышал ни одного подтверждения, что такое может быть. То, что касается не привязываясь к ним, то есть действовать что-то, не привязываясь к этому. Такая непривязанность способна только так, возможна только тогда, когда человек смог развить более высокий вкус счастья, чем тот, который он переживал прежде, или которому он привязан. То есть отвязаться, Писание говорят, оставить любой более низкий вкус счастья можно только одним способом, развив более высокий. Не привязываться можно только привязавшись к чему-то еще. Отвязаться от чего-то можно, привязавшись только к чему-то еще. Но если вы висите над пропастью, какая может быть непривязанность к той коряге или ветке, на которой вы повисли? Я говорю, будьте непривязаны просто. Отпустите ее все. Вам нужны какие-то гаранты, что или какая-то другой рукой уцепиться за что-то, или веревочная лестница, или что-то, чтобы вам отпустить прежнее. Ребенок никогда не отпустит, если у него что-то просто отбирать. Он никогда не отдаст по доброй воле что-то, что ему понравилось и чем он привлекся. Но если вы ему предложите взамен что-то более яркое, более шумное, более блестящее, да, он бросит эту вещь автоматически. Вот он в руках держит, и вдруг мама говорит, а вот смотри, папины ключи, пик-пик-пик, машина, он думает, здорово, тут нажимаешь, там укает. Раз, сразу бросила. У него 10 лат купюра была, понимаете? Вам спасти надо ее, он ее хотел уже там, да. Говорит, смотри, что мама тебе даст. Так все мамы делают. Этот принцип мамы знают блестяще. Блестяще знают. Но почему-то нам непонятно, что это универсальный принцип. Что ни один из вас никогда не отпустит те привязанности, сколько бы он в них ни погружался. Да? Скорее наоборот. Если ему кто-то не даст больше вкус. Если он однажды не переживет или не получит как подарок, или как демо-версию. Демо-версия. Вот у нас здесь с вами один вкус общения. Мы общаемся одним образом, потому что темы выходят за пределы того, что вы слышите по телевизору или смотрите в видеофильмах время от времени. Да. Темы выходят за пределы, это тема счастья, это другое общение. Однажды, получив вкус такого общения, вы ходили к доктору. Не значит, что вы моментально говорите, все идиоты, не рассказывайте мне о новостях спорта, вы все деграданты и не живете по законам счастья. Все, с вами не хочу иметь ничего общего. Вы не станете так говорить? Я надеюсь. Хотя есть такой порыв. Это тест на разрыв. Хочется всех сделать идиотами. Либо сбросить нижний... Понимаете? Как же... Так хочется взлететь. Вот здесь надут воздушный шар. А здесь у вас этот как называется, гондола с пассажирами или грузом. Хочется либо обстричь воздушный шар, и пусть он летит, да? Либо сдуть его и сказать, ладно, где были, там остаемся, нечего тут кашу заваривать, да? Никуда не полетим. Иначе натяжение, все просто, понимаете, рвет, воздух рвет. Поэтому я надеюсь, что вы не будете таким образом поступать, не будете такие устраивать жертвы и разрушения вокруг себя, а просто поймете, что нужно пытаться получить этот более высокий вкус. Получить от того человека, который имеет его. Более высокий вкус, чего хотите? Счастье. Самый лучший способ оправдать свое нежелание достигнуть высшего, это объяснять его препятствиями, идущими снизу, то есть как бы препятствиями среды. Самый лучший способ. Это и отличает реактивных людей. Самый лучший способ оправдать свое нежелание двигаться наверх, это сказать, что это просто в моих условиях невозможно. То есть похоронить идею более высокого вкуса счастья, похоронить. А вместе с ней похоронить память о пережитом опыте такого счастья. Он реален, он был с вами. Вы испытали его, но хороните его, потому что он только беспокойство вам дает. Вот не знал, жила бы спокойно, знала бы, что есть можно все, что пить, все, что горит, есть все, что шевелится, и нормально. Или нормально, и как бы ничего. Так общепит называется. А теперь узнал, что, оказывается, продукты, они имеют свою природу, свое сознание, определенно, влияние, точнее, на сознание, да? И теперь не могу есть все подряд, это же мучительно. Теперь я отчетливо чувствую, что со мной происходит, когда я встаю в 7 часов или 7:30. Отчетливо. Не знала бы, спала бы дальше, считала бы, что это высочайшее счастье, воскресенье, просто до 10 поваляться, встать с квадратной головой, ходить с опухшими глазами весь день, не имея интереса вообще ни к чему вокруг. И думать только об одном. Завтра понедельник, опять понедельник. Боже мой. Это рискованная вещь, высокий вкус. Потому что он тут же начинается, создает напряжение. И как же вам спастись от этого напряжения? Нужно продолжать общаться с людьми, которые имеют высокий вкус. Потому что они специалисты в том, чтобы снять это напряжение. Они способны вам объяснить, что трагедии большой нет, что разрыва нет. Что, оставаясь в том положении, в котором вы есть, вам вовсе не обязательно разрушать семью только потому, что вы не хотите готовить больше котлеты. Что разводиться не обязательно, если вы хотите вставать в 5 утра, а ложиться в 9. Что это не обязательно. Многие думают, что неизбежно. Женщина думает, если я в 5 встану, вот неделю повстаю в 5, а ложиться буду в 9 и засыпать, все, мой муж, у него проблемы начнутся. Начну только соблюдать режим дня, одна без него, все, начнутся проблемы. Для этого и есть общение. С людьми, которые прошли, может быть, больший участок этого пути, чем вы. Которые обладают более глубоким знанием. Более глубоким означает реализованным. Человек это пережил. Он не просто знает это, он пережил. И святые, люди, которые заняты служением всем, заняты, которые служением Богу, они обладают полным знанием обо всем, даже обо всем, обо всех сферах человеческой жизни. В силу просто своей чистоты. Они способны проникнуть в проблемы любого человека, понять их, оценить их с точки зрения движения живого существа, его прогресса, и дать ему на его этапе очень правильные наставления, очень правильные, компактные, очень щадящие в то же время, и в то же время достаточно конкретные, то есть в чем-то даже жесткие. Да. В чем-то жесткие. Да. Если он готов слушать. Если он готов слушать. Но каждый человек, который не знает, что, чего он хочет, он боится слушать по одной причине, потому что он боится, что его в чем-то убедят. Человек, который не знает, чего он хочет, он боится ужасно слушать других, потому что он боится, что кто-то ему что-то навяжет. Но ему так или иначе навяжет. Если он никого не будет слушать, ему навяжет его собственный ум. Собственный ум скажет, главное, Вася, это здоровье. Как в том фильме, да? То есть, говорит, что... Поэтому слушание является самой большой способностью. Способность слушать является самым большим признаком. Вот у меня нет такой способности, представляете? Я как сел в 6 часов, так вот не замолкаю до сих пор. Слушать не умею. Вот даже не... Ведические писания, они говорят, что концепция мирового зла, на самом деле, в эту эпоху, она очень интересную трансформацию претерпела. Что говорится, что в былые эпохи люди, имеющие негативные как бы цели в жизни, то есть которые называют демоническими натурами, и те люди, которые имеют светлые цели, божественные натуры, они жили в разных вселенных буквально, по крайней мере на разных планетах в одной вселенной. С течением лет, многих миллионов лет, обстоятельства сложились так, что они уже жили на разных континентах одних и тех же планет. Да. С течением времени они еще одна эпоха, это вот прошлая эпоха, названная бронзовым веком, они жили в разных странах. И говорится, что в этот век мировое зло живет в одном человеке. В одном и том же человеке. Такое вот ведическое, такое ведическое мнение. Поэтому идея мирового зла, как бы, она не немножко другую форму имеет в эту эпоху. Поэтому, если мы разберемся, мы найдем эти две половины. Если мы вычислим эти две личности, да, то есть то, что есть в нас, как наши прошлые желания, по сути, стремление просто к неправильным целям. То есть там нет ничего ужасного, там нет никакого сатаны, нет никакого демона. Это просто неправильное стремление к целям, стремление к неправильным целям, к более низкому вкусу счастья. И стремление к более высокому. И они между собой противоборствуют, потому что находятся в противостоянии, в естественном. Чтобы решить это противоречие, человек должен изучать духовное знание. Какие еще последние вопросы, и мы тогда переходим к практике. А семья, насчет семьи, да, хорошее замечание, правильно? Я бы сказал так, она не ведется, она видна в семьях. Потому что в семье отношения настолько близкие, настолько проникновение в судьбу друг друга настолько сильное, мы настолько хорошо видим друг друга, причем видим со стороны, что никто так сильно, как близкий человек, не становится свидетелем, никто в такой степени не становится свидетелем наших недостатков, как близкий человек. Потому что мы, как говорят, мы можем дурачить все время некоторое количество людей, кто-то сказал, да, из знаменитостей. Мы можем... Все время какое-то количество людей дурачить, мы можем некоторое время дурачить всех людей, да, но мы не можем все время дурачить всех. Все время дурачить всех. Этот феномен, он виден в том, что есть человек, который наблюдает тебя 24 часа в сутки, 365 дней в году, который даже знает твое прошлое отчасти, потому что он пришел как какой-то долг. Какой-то долг нет, он знает твою старую историю подспудно, подсознательно знает твою старую историю, знает твои самые глубинные прошлой жизни грехи. Он для этого и пришел, чтобы их на поверхность. Поэтому наш брак обостряет общение с другими людьми. Очень хорошо, вы же знаете, очень хорошо о себе придумывать все, что угодно, пока ты живешь один. Поэтому люди многие предпочитают быть одной. Женщина живет одна, и она придумывает, что она вот вообще, она просто непонятая королева или мужчина, он считает, что он вообще Джеймс Бонд. И очень такой знающий, и все, он понял суть жизни, но просто нет достойной так, например. Например. Да, что нет той, которая бы его заслуживала. Например, такая идея. Но если поместить этого человека в общение, любое общение, просто даже в мужской компании, в армии человек оказывается, на поверхность вылазит куча его недостатков. То есть рассыпаются многие мифы о самом себе. В общении очень трудно поддерживать мифы о самом себе. В общении, особенно близком и долгом, ты становишься таким, как ты есть. Поэтому эти демонические тенденции в браке вылазят из нас. Нам некуда деться. Наш шеф на работе может не знать, что мы иногда говорим, или как мы говорим на своих детей. Мягко говорим, я говорю, да? Или как мы обращаемся с собственной супругой или собственными там родственниками, да? Начальник может не знать. Соседи могут даже не знать, могут не слышать. Но близкие люди знают. Что там за омут, какие в нас качества, они знают. Поэтому он обостряется в этом, но находится проблема в каждом из нас все равно. Просто брак вынуждает этому все, это все всплыть на поверхность. Я говорю, что есть две идеологии, да? И они подпитывают вот как бы два лагеря в одной семье. Да, в принципе, да. Расход это, да. А во втором все остальные в этой семье. Есть такой феномен, да. Духовная практика заключается в том, что человек оформляет свои желания и старается двигаться к более высокому вкусу счастья. Это и есть духовная практика. Даже если его высокий вкус более высокий вкус счастья еще не связан ни с чем, что мы привыкли понимать, как. Причем каждый из вас понимает это по-разному, я почти уверен. Например, люди говорят, мы ведем богатую духовную жизнь. Да? Например, я говорю, а какая она? Мы регулярно ходим в театры, читаем книги. Я говорю, а что в театрах там вы смотрите? Ну, как люди живут. Ну, как люди живут? То же самое, те же проблемы, как бы, тоже, да. Книги тоже, они могут более утонченным языком, более высокий уровень эмоций, но все равно вокруг материальных вещей описывать. Вокруг материальных вещей, те же самые материальные вещи. Но для какого-то человека прочесть книгу, полную глубоких переживаний автора, попытаться прожить это, является абсолютным духовным прогрессом для его, с его ступеньки. С его ступеньки. В советские времена учителя литературы оставались, пожалуй, единственными людьми, которые хоть сколько-то давали духовные наставления. Хотя, в принципе, это они просто мирскую литературу, там духовной литературы не было никакой. Но это максимум подготовка, плацдарм к тому, чтобы люди двигались к духовному. Потому что любое движение наверх надо считать духовным прогрессом. Даже если человек едва-едва поднялся просто над животным уровнем. Поэтому, чтобы сказать, что будет конкретно для вас духовным прогрессом, мне нужно знать глубоко ситуацию, сознание человека, его интересы, вкусы. Это очень трудно дать вот так в зале всем общую духовную практику. Глубже узнать, нужно читать, общаться с людьми, которые заняты духовной практикой. Разными людьми вы можете пообщаться с разными людьми. Сходить к священнику православному, если вам это, пообщаться с ним, задать ему вопросы, которые вас мучают. Те же самые, что вы задаете здесь, да? Сходить к психологу. Очень не советую. Не извиняюсь, здесь есть психологи, но мне приходится действовать как психологу. И это беда, если к одному психологу приходит другой психолог. Это самый тяжелый разговор. Разговор, который ничем не оканчивается. Хотя были светлые общения тоже. О том, что ты вот как раз не прав в силу того, что ты не на правильной позиции, и у тебя совершенно нечеловеческая, негуманная какая-то идеология, да, а вот мы так далее. То есть совершенно искренне, они не видят того, что они под влиянием вот этого дьявола. Писания говорят, что есть три вида знания. Истинное знание. Это так. Например, про видеомагнитофон в паспорте написано, что это видеомагнитофон. Да? Есть неистинное знание. Кто-то сам что-то придумал. Я вложил в ящик записку, что это почтовый ящик. Прибейте гвоздями на дверь. Очень удобно письма засовывать вот в щель. Да? Там такая открывается планочка же, да, в видеомагнитофоне. Раз под размер конверта. Доставать, правда, как будете, не знаю. Но по моему опыту это почтовый ящик. Не истинное знание. Да? И есть третья категория знания, которая есть замаскированное невежество. То есть оно преподносится как знание, а на самом деле людей запутывает еще больше. Есть знание, которое очень выглядит как знание. На самом деле запутывает людей и приводит к полному отчаянному положению вещей. Это более тяжелая категория. Примеры, таких примеров сплошь и рядом очень много. Ну, например, возьмите рекламу. Да? Реклама, она объясняет вам, что, вот, например, сейчас вот этот продукт, он лучше, чем тот, который был. Да? Что вы станете абсолютно счастливы благодаря этому. Да? Но на самом деле, когда-то рекламировался тот продукт, который теперь называется обычный порошок, или там плохой отбеливатель, или нездоровые таблетки, какие-то таблетки с побочным эффектом. Да? То есть предлагается какая-то новая концепция, которая просто более замаскированная. Я говорил с одним человеком, занимающимся рекламой фармакологических продуктов. Он говорит, что есть два типа аннотаций. Одна аннотация побочных эффектов, которая вкладывается в сам продукт, а вторая аннотация напишется для врачей. и распространяется в клиниках. Что делать, когда он это съест? Что с ним делать? Чем его потом не лечить, там уже серьезно, приводить в чувство на самом деле. Но об этом не умалчивается. То есть как бы преподается одно знание, да, но существует второй пласт, и он маскируется. Да. И говорится, что также есть наставников, три категории наставника. Да, те люди, которые дают знания истинные, те люди, которые дают знания абсолютно ложные, среди них те, кто маскирует просто невежество под знание. И есть люди, которые дают знания тем, кто не готов их принять. Это тоже считается категория ложных духовных наставников, дающие знания тем, которые не способны принять. Самое интересное. Ее раскрыл, в Библии есть это, раскрыто Иисусом Христом, когда Он сказал своим ученикам, что многое есть, что вам сказать. И Он как бы готов, Он показал свою готовность сказать, говорит, но вы не сможете вместить. То есть ресурс обучения, прогресса требует аппетита. Понимаете, это все равно, что я сказал бы. Многое есть еще чем вас угостить. У нас еще 300 литров бочка молока. Да вы не сможете вместить. Все, понимаете? И вы говорите, ну ничего, мы поголодаем до следующего понедельника и придем с явным аппетитом опиться молоком просто вообще. Да? До потери пульса. Мы хотим. Что делает этот аппетит? Понимаете? Вы можете сами понимать, что такая плачевная ситуация. Человек видит, что рядом с ним человек, обладающий полным знанием. Мне даже задать вопрос, я даже не знаю, как ему задать вопрос. Не о чем спросить просто. Понимаете? И даже не знаю, как спросить. То есть, слабое пищеварение. Откуда это слабое пищеварение? Неоформленные цели. Человек не знает, куда он идет. О чем же вы собираетесь спрашивать? Решение как, ну, какое? Если вы не знаете, каким путем вы пойдете, вы не будете знать, что спрашивать. Если вы знаете, вы хотите, например, попасть на Запад, там, скажем, в Великобританию, вы будете спрашивать, как плавать или как управлять лодкой или самолетом. Если вы хотите попасть на Восток, скажем, Японию, Китай, вы будете спрашивать, как вам двигаться по проселочным и по бездорожью. Понимаете? Цель определяет то, как. И это определяет вопросы. И это определяет выбор наставника. И способность определить, истинный он или ложный. Поэтому часто бывают такие, люди приходят изучать какие-то темы. Очень много говорится. Но поскольку в аудитории сидят люди, которые не знают, куда они движутся, они готовы выслушать чего угодно. Готовы принять чего угодно и отвергнуть чего угодно. Потому что им это одинаково не важно. Примут они это и отбросят. Они просто пришли послушать, что надо хотеть, может быть, что нужно хотеть. Поэтому настоящее общение, когда приходят люди, которые, по крайней мере, хотели бы захотеть правильных вещей. Это еще одна категория людей, очень интересная. Вы понимаете, например, я совершенно не хочу прогрессировать духовно. Мне не нравится это. Мне нравится моя жизнь, мой дом, моя семья, моя кухня. Совершенно не хочу. Но мне нравятся люди, которые достигли чего-то в духовном плане. И поэтому я все-таки бы хотела бы захотеть однажды таких целей. Представляете? Это есть одна промежуточная категория людей. Я хотел бы захотеть такого. Вот честно, если человек искренне, он говорит, знаете, мне вот со всякими вашими проповедями, тут со всяким духовным прогрессом, мне до лампочки. Ну, в смысле, вот в моем положении. Честно скажу, это не для меня. Я человек, свободный от всяких конфессиональных предрассудков. У меня своя занятая жизнь и так далее. То есть опять о прошлых желаниях начинает говорить. У меня нет времени, у меня занятая жизнь. Я, в конце концов, женщина, мне это все не подходит. Там, или мужчина, или мне уже не столько лет, чтобы тут менять в своей жизни все радикально. Да? Но красивое, когда человек находит в себе искренность, сказать, все-таки я хотел бы однажды такого захотеть. Вот сейчас не хочу, и поэтому ничего не делаю в этом направлении. Но хотел бы захотеть. Скажите, каламбур какой-то? Поэтому два типа людей. Те, которые уже хотят, должны начинать действовать, используя знания. Да им это не трудно. Вижу цель, не вижу препятствий. Но со знанием. А те, которые хотели бы захотеть такого, вот то, что они увидели, такого вкуса счастья, хотели бы захотеть стремиться к такому. Для этих людей лучше общаться с теми, кто этого горячо уже хочет. С теми, кто горячо хочет достичь этого. Понимаете? Просто общаться с ними. Просто общение. Потому что сила счастья – это, можно сказать, инфекционная болезнь. Очень счастливый человек заражает. Он заражает. Он действительно перестраивает эту систему. Мы начинаем желать новых желаний. Мы хотим желать, пожелать чего-то нового. На начальной стадии. И тут нет противоречия. Вы говорите, мои желания вот такие, и поэтому я ем все то, что ел, я пью все то, что пил, я смотрю все то, что смотрел, работаю там, где я работал, и время провожу так, как я проводил. И в семье веду себя так же, как я вела. И не собираюсь ничего менять. Меня это устраивает вполне. Это мое желание. Мне нравится держать под контролем своего мужа, и нравится время от времени показывать ему фиги. Мне доставляет это удовольствие. Я вам искренне должна об этом сказать. Да, несмотря на все ваши семинары и прочее. Такое положение меня вполне устраивает. Я не готова одевать паранджу. Да? Но искренний человек скажет, да, это так. Но честно вам сказать, я бы хотел однажды захотеть стать такой женщиной, о которой вы там рассказываете. Хотя бы захотеть стать такой хотела бы. Чтобы у меня вот это желание появилось, хотела бы. И для первого типа людей, имеющих желание, надо действовать. А для второго типа просто продолжать общение с теми, кто имеет такое желание. И никто вас не торопит, нету разрыва, понимаете, нету никакого комплекса. Поэтому мы и делаем, проводим эти семинары. Чтобы рассмотреть, повертеть, свободно, не напрягаясь, никто не заставляет вас этого хотеть. Я просто, может быть, у вас возникнет желание захотеть чего-то нового. Изучить это, увидеть людей. Вот здесь сидят люди, все по-своему уникальны, все вы уникальны по-своему. Поэтому на ваш вопрос о духовной практике, я не дам этого ответа так. От собственного желания. Духовный учитель приходит, как только появляется желание. Вот молодой человек спрашивал ее.